Аджанулам битабуджаокана павададу санкиртанай капитарау камалая такса Вишвамбаро двичаваро юга дарма пала ванде джагат приякаро каруна ватара. Я хотел тут немного рассказать об истории Вриндавана. Шри Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван в 1515 или 1514 году. И в это время толком никто не знал даже, где Вриндаван. Матхура была большим городом, но в окрестностях Матхуры никто не знал, где что находится. Первым местом, которое Шри Чайтанья Махапрабху открыл, был Калия-Гат. Или Калия-Ват. Это было первое место, которое обнаружил сам Шри Чайтанья Махапрабху. И его желание очень сильное заключалось в том, чтобы дать людям возможность помнить о Кришне не абстрактно. В то время все знали Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам был очень популярен как тогда, так и сейчас. Но когда мы читаем просто Шримад-Бхагаватам или просто читаем философию, представление, которое мы можем получить об этом, оно лишено зримости, ощутимости. Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы люди приходили сюда, погружались здесь, в эту атмосферу, которая до сих пор сохранилась, и, соприкасаясь со святой дамой, могли получить нечто большее, чем просто общение с Шримад-Бхагаватом. Хотя, казалось бы, Шримад-Бхагаватам не отличен от самого Кришны. Шримад-Бхагаватам — это сам Кришна, звуковое воплощение Кришны. Но Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы мы приехали сюда, и чтобы мы почувствовали что-то. Мы очень часто можем заметить это на себе или на своем опыте. Когда мы изучаем философию, просто так у нас складывается какое-то представление о том, что значит быть преданным. Когда мы приезжаем сюда, то все наши представления разбиваются о реальность, которой не соответствует. Иногда мы видим что-то, что не умещается в наших головах. И это хорошо, потому что это помогает нам яснее и более объемно понять Кришну. Кришна живой. Тогда как ум наш устроен таким образом, что если мы просто читаем книгу, то мы не можем почувствовать Кришну так, как его нужно почувствовать. Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы мы приезжали сюда. И ради этого он начал проект восстановления Вриндавана. Он послал Рупу Санатану, послал Бугарбу Госвами, послал Гапалбату Госвами, послал Рагунату Бату Госвами. 6 Госвами Вриндавана пришли сюда. И 6 Госвами Вриндавана 4 пришли сюда по приказу самого Шри Чайтаньи Махапрабху. И они восстанавливали здесь святые дамы, святые места, чтобы мы могли ходить и думать о Кришне. Причем не просто думать, а думать зримо, ощутимо. Уже во времена Махараджи Парикшита от Вриндавана ничего не осталось. Если сейчас все люди вдруг по той или иной причине уйдут отсюда, то очень скоро все зарастет джунглями. В то время тут было гораздо больше дождей. И когда Махараджа Ваджрана пришел в эту область, он был первый, кому Махараджа Тиштира в виде подарка или в виде удельного княжества подарил врач. Махараджа Ваджрана пришел сюда, и он увидел тут один лес. И он подумал, кем я буду править. Махараджа Парикшит посетил его однажды. И он жил в маленькой деревне, которая стояла на месте Матхуры. И он увидел, что Ваджранаб в слезах находится. Он спросил, что ты такой грустный? Преданные должны быть веселые, правильно? Преданные значит, Нитайгора Примананды. Он сказал, дали мне царство, тоже мне царство называется. Тут ничего нет, кроме диких зверей и леса, джунглей. И Махараджа Парикшит дал ему совет. Восстанови даму, служи даме. А служить даме значит думать о Кришне, и значит ощутимым, зримым образом служить даме. Некоторые преданные до сих пор подметают святую даму, чтобы очистить свое сердце. Мы знаем, что Шьямананда Прабху, когда он жил здесь, во Вриндаване, его служение было подметание Вриндавана. И когда Махараджа Ваджанапа получил этот приказ или этот совет от Парикшита, он очень обрадовался. И он стал ходить из места в место, из деревни в деревню, восстанавливать какие-то деревни, строить дома, приглашать людей, кормить их бесплатно. И мало-помалу эта область стала заселяться людьми. И стали восстанавливаться какие-то места. И здесь, во Вриндаване, Махараджа Ваджранап, мы знаем, установил Гопишвара Махадеву. Это было первое божество. И он установил три главных божества. Мадхамохана, Гопинатху и Говиндаджи. И Говиндаджи – самое главное божество Вриндавана. Вриндаван – это место, где царит Абидея Татва. Абидея значит бхакти, значит служение. И мы приезжаем сюда для того, чтобы понять, что значит служить Кришне или думать о Кришне здесь. И Рупа Госвами, ачарья Абидея Татва. Рупа Госвами был послан сюда самим Чайтанья Махапрабху. И в течение многих-многих лет он искал Говиндаджи. Много-много лет прошло. Он не мог его найти. В конце концов, он сел на берегу Ямуны и стал плакать. Стал звать «Ха Говинда, Ха Говинда, Ха Говинда». «Говинда, где ты, где ты, где ты?» Мальчик проходил мимо и стал говорить: «Бабаджи, что тебе надо? Кого ты зовешь?» «Отстань от меня, я зову Говинда». «Ха Говинда, Ха Говинда». «Бабаджи, Бабаджи, что тебе надо? Бабаджи, что тебе надо? Может быть, я тебе помогу тебе?» «Я ищу Говинду, рядом здесь Говинда». Он стоит здесь на берегу Ямуны, он играет на флейте, он призывает всех к себе. Гопи прибегает к нему, я его не вижу, где Говинда? Мальчик сказал: «Говинда, Говинда, Говинда, Говинда, Говинда». Вот там есть холм. Этот холм называется Гамати Тила. И туда каждый день приходит корова. И корова эта вдруг начинает лить молоко. «Сходи туда. Может быть, ты там найдешь Говинду», — сказал мальчик и растаял в воздухе. Сюда Рупа Госвами все понял. Потому что когда человек ждет, Кришна тоже ждет. Когда человек сильно ждет, Кришна тоже сильно ждет. Когда человек начинает плакать, Кришна приходит к нему, чтобы осушить его слезы. И так как Рупа Госвами плакал, зовя Говинду, Кришна пришел к нему. Рупа Госвами созвал деревенских жителей, они пришли сюда, они нашли эту корову, которая лила молоко, нашли место, которое она поливала молоком, откопали Говиндаджи. И в течение 2 лет Говиндаджи поклонялись в хижине. Это было в 1534 году. И тотчас же, когда Говиндаджи был обнаружен, послали послание в Пури. Шри Чайтанья Махапрабху в то время еще был на земле. И ему послали это радостное известие. Говиндаджи пришел. Когда Чайтанья услышал это, он сказал: «Теперь моя миссия закончена. Раз Говиндаджи пришел, значит, люди будут приходить сюда, во Вриндаван». И первое время ему поклонялись в хижине, потом построили временный храм, его развалины тут есть до сих пор. И потом построили этот большой храм. Я расскажу немного историю большого храма. Потом мы пойдем поклонимся там божествам. Большого храма особенная история. Тут, на этом холме, было установлено 2 замечательных божества. Одно – Говиндаджи, а другое божество – Гопал. Гопал этот в свое время ушел из Вриндавана. Все знаем эту историю, Сакши Гопал. Он дошел до Джаганнатха Пури, до Видьянагара. Такой ходячий оказался. Попал под аятру, он прошагал все. В ответ на просьбу молодого брамана. Вот, а Говиндаджи обнаружил группу Госвами. И в 30 лет спустя, после того, как он его обнаружил, в это время в Индии правил Акбар. И Акбар был очень справедливым правителем, он любил все религии, он защищал их, он был очень мудрым правителем. И у него был военачальник, его звали Мансинг. И этот военачальник служил ему верой и правдой. Он был, сам Акбар был мусульманином, военачальник был индусом. И однажды, после очередной победы, Акбар, довольный Мансингом, позвал его к себе и сказал: «Что ты хочешь?» И Мансинг прищурился хитро и сказал: «Я хочу одной милости. Ты должен разрешить мне в твоем царстве делать все, что я хочу». Акбар не ожидал такой наглости. Что значит делать, что я хочу? Мансинг сказал: «Не беспокойся, единственное, что я буду делать, я буду строить храмы. Ты должен разрешить мне строить храмы». И Акбар с облегчением вздохнул. И сказал: «Не только я разрешаю тебе строить храмы, но я разрешаю тебе строить храмы из того же камня, из которого построен мой дворец». До этого он выпустил указ, согласно которому никто не должен был строить храмы из того же красного камня, из которого построен дворец Акбара в Дели. Ты видел красную крепость в Дели? Это было чудо света. И Акбар хотел, чтобы оно сохранило свою уникальность, но довольный Мансингом, он разрешил ему построить храм. И Мансинг стал строить какие-то храмы, он помог построить храм там, в том числе и Мадхумхана. И однажды перед битвой, перед решающим сражением, очень большим, он дал обет, что если я выиграю в этой битве, то я построю храм для Говинды. Выиграл эту битву, пришел сюда, и он начал строительство этого грандиозного храма Говиндаджи, которое продолжалось пару десятков лет. Храм открылся в 570 году, то есть 35 лет спустя после того, как Рупа Госвами нашел божество. И он простоял всего-навсего сколько лет? 120 лет. 120 лет. Внуком Акбара был Шах-Джахан. Шах-Джахан окончил свои дни в тюрьме, потому что его сын Аурангзеб посадил его в тюрьму. Аурангзеб был демоном. Но пока его отец был на земле, он как-то держал себя в каких-то рамках. Когда отец его умер в тюрьме, Аурангзеб понял, что теперь я могу делать все, что хочу. И он объявил поход против всех индусов. В Агре он держал своим пленником самого могущественного царя Шиваджи. Кто-то слышал такое имя Шиваджи? Слышал? Вот один там слышал. Шиваджи Чатрапати – это национальный герой Индии. В честь него назван аэропорт в Бомбее. Он был самым могущественным, самым смелым, самым отчаянным царем. Этот Шиваджи убежал из Агры и стал своими военными походами досаждать мусульманским правителям, которые правили в Дели. Он славился своей отчаянной смелостью. Его гуру, у него был великий гуру, и его гуру защищал его. С ним много связано историй в Пандрапуре. Но так или иначе, когда Шиваджи убежал, Аурангзеб решил, что все, отныне я объявляю крестовый поход против всех индусов. И он выпустил указ, и он сказал, что отныне любой мусульманин, который уничтожит какой-то храм, получит от меня награду. Все храмы, все обычаи, которые есть на этой земле, мы должны уничтожать. Нужно полностью выжечь всю эту религию, которая осталась здесь, все предрассудки, которые остались здесь. Он запретил, чтобы преданные носили шику. Если кого-то видели с шикой, то его сразу же сажали в тюрьму. И он объявил этот поход. И когда он объявил поход, Махараджа Джайпура пришел сюда и рассказал об этом местным госвами. И пока Аурангзеб собирался в поход, главная мишень его был этот храм Говинды. Потому что храм этот был символом торжества бхакти или торжества преданного служения санатана дхармы. Аурангзеб, пока он собирался, Говиндаджи вывезли. Его сначала поселили на Радакунде, а потом, в конце концов, увезли в Джайпур. Вот. Но Аурангзеб приехал сюда со своим войском. И много историй связано с этим. Одни говорят, что когда они забрались на храм, чтобы разрушать его, то рой пчел напал на них. Они отбивались, но пчелы кусали их, шалили, поэтому они не смогли его доразрушить. Кто-то рассказывает другую историю, что в тот самый момент, пока Аурангзеб стоял посреди войска, и войско разрушало этот храм, вдруг пришло какое-то известие из Дели, пришла телеграмма, и гонец прислал послание. Он развернул это послание, у него изменилось лицо. Он сказал, что мы должны сворачивать все это, у нас есть более важные дела, и они отправились обратно в Дели. Но так или иначе, храм этот был разрушен, а Говиндаджи поселился в Джайпуре, и до сих пор он находится там, в Джайпуре. Этот храм особенный, Сила Рупа Госвами вложил в него все свое сердце. И Джахнава Деви установила Симати Радхарани рядом с Говиндой. Эта Симати Радхарани находилась в Пури, и в Пури ей поклонялись как Лакшми. Она пришла к Махараджи Пурушоттаме Деви и сказала, что мне поклоняется как Лакшми, я не знаю, зачем мне поклоняется как Лакшми. Я на самом деле не Лакшми никакая, я Радхарани. Ты должен послать меня во Вриндаву. Так первая Радхарани пришла из Пури сюда, во Вриндаван, и сама Джахнава Деви установила ее рядом с Говиндаджи. И до сих пор Шримати Радхарани находится там, в Джайпуре. Кто-то из вас был в Джайпуре? До сих пор Радхи Говинде поклоняются там с очень большой любовью и преданностью. От храма остались только одни развалины. Сейчас там установили божества. Чайтанья Махапрабху, когда он узнал о том, что Рупа Госвами нашел Говиндаджи в земле, он подозвал своего личного телохранителя, Кашишвара. Кашишвар, его вечный спутник. И он занимался тем, что отгонял людей от Шри Чайтаньи Махапрабху. Обычно, особенно во время больших праздников, толпа окружала плотным кольцом Чайтанью Махапрабху, и Кашишвар отгонял их всех. И Чайтанья Махапрабху сказал: какой смысл тебе тут отгонять от меня людей, тем более, что я скоро уйду из этого мира. Отправляйся во Вриндаван и поклоняйся там Говиндаджи. Кашишвар заплакал и сказал: как я смогу без тебя что-то делать? Ты остаешься тут, Вриндаван без тебя пустой. Тогда Чайтанья Махапрабху сказал: я даю тебе божество. Он дал ему божество золотистого Говинды. Говинда, изогнутый в трех местах, играет на флейте, но он золотистого цвета. Его назвали Гор Говинда. Кашишвар посмотрел на него и сказал: это ж ты. Чайтанья Махапрабху сказал: ну вот, теперь у тебя есть я. Ты можешь поклоняться мне. И так Гор Говинда установили рядом с Говиндаджи. Кашишвар был первым пуджари, который поклонялся здесь Говиндаджи. Вот, сейчас через... уже открыли храм, да? После того, как божества увезли в Джайпур, установили сначала новый храм, построили, а потом восстановили божества в старом храме. Так что мы можем зайти сюда. И тут с западной стороны храма есть ступеньки, которые ведут вниз, и по преданию эти ступеньки ведут в то самое место, где находился Говиндаджи, там, где он был спрятан в земле. И тут же Сила Рупа Госвами установил Вриндадеви. Это Вриндадеви находится сейчас на Кабьяване. Вринда Деви, повелительница Вриндавана. И когда божества увозили, они на несколько дней остановились в Камьяване. Говиндаджи уехал, а Вринда Деви отказалась ехать. Никто не смог ее сдвинуть с места, и она по-прежнему стоит там. Так что если мы попадем с вами в Камьяван, то мы увидим, получим даршан этой Вринда Деви. Это особое божество, которое сам Рупа Госвами установил. Вот, а здесь мы можем попросить Шрилу Говинда Деву, чтобы он дал нам способность помнить о Кришне, чтобы он дал нам вкус, чтобы этот вкус всегда оставался в нашем сердце, этот вкус вел нас по жизни. Если у нас будет вкус, нам ничего не страшно. А самое страшное, что может с нами случиться, это потерять вкус преданного служения. Я видел людей, которые в какой-то момент теряли вкус, и потом отчаянно пытались найти вкус в чем-то еще. У Говинда Дев это божество Абидея Татвы, и он дает вкус, и вкус становится той самой энергией, или тем самым топливом, той силой движущей, которая помогает человеку идти по пути преданного служения. Вот здесь мы сегодня завершаем нашу парикраму. Но самое главное желание Говинда Дев может исполнить. Он может этот вкус нам дать. Сделать его очень ярким и чистым в нашем сердце. Так, чтобы Святое Имя всегда оставалось на наших устах. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Shri Radhe. Брамакунда, что Брамакунда? Брамакунда, да. Два слова про Брамакунду, буквально. Мы заходили туда на Брамакунду, и Брамакунда — это место, которое возникло из слез Брамы. Когда Брама после Брамы Вимохана Лилы пришел и стал просить прощения у Кришны. Мы знаем, Шримад Бхагаватам описывается, что Кришна сделал вид, что не заметил. Брама с четырьмя головами на лебеде прилетел к нему. Кришна стоял, облокотясь на посох. Брама стал возносить молитвы. Стал говорить: ты великий, ты самый удивительный, прости меня, я не разобрался в том, кто ты. Слишком уж все просто. Брама привязан к роскоши, привязан к помпе. И в самом первом стихе «Навидя тебра бапуше аласа тамбарая» он говорит: Кришна, тебя невозможно понять, потому что слишком все просто. Пастух какой-то бегает тут. Брама говорит: я смотрел, не мог понять, какой из них Кришна. Столько много тут бегало всяких мальчиков. Вот. Но ты мне доказал, что ты Бог. Кришна посмотрел на него, посмотрел, повернулся и ушел. Ничего не сказал, ни слова. Брама поплакал, вернулся к себе на Брамалоку. Но от слез его осталось это озеро. Это озеро недавно восстановили, и оно стало очень красивым. Вот. И у этого озера человек может попросить одного очень важного благословения. Брама, Бхактивинода Такур объясняет, Брама Вимохана Лила, Брама олицетворяет собой интеллектуальный подход к преданному служению. Когда мы с помощью своего ума пытаемся понять Кришну, Кришна думает: ну надо же, еще один идиот нашелся. Он хочет меня понять с помощью ума. Тогда Кришна начинает делать что-то полностью непостижимое. Часто мы пытаемся понять, каким образом Кришна действует, каким образом проявляется его энергия. Брама, у него четыре головы. И все четыре головы состоят из чистого интеллекта. Так, и более того, не только голова, все остальное тело у Брамы из чистого интеллекта. Как он не напрягался, он не мог понять Кришну. В конце концов, он махнул рукой, поплакал немножко. И сказал: я все равно тебя понять не смогу. Там есть одна удивительная молитва, которая показывает, до какой степени Брахма Кришну невозможно понять. Брахма говорит: я пришел сюда, во Вриндаван. И я стал смотреть, как ты действуешь. И я ровным счетом ничего не могу понять. Кришна, есть самое большое благословение, которое ты можешь дать. Самого себя. Ты дал себя путане. Путану ты сделал своей нянькой. Скажи мне, пожалуйста, что ты дашь всем остальным, которые служат тебе? Путана пришла, чтобы тебя убить, ты ей себя дал. Так будь нечестно, если ты то же самое дашь всем остальным, но ничего выше этого нет. Я не могу понять, что тут будет, я могу только издалека кланяться тебе здесь. И Прабхудананда Сарасвати, он говорит одну удивительную вещь. Он говорит, что на берегу Брахмакунды растет дерево Ашока. Кто-то видел на берегу Брахмакунды дерево Ашока? Ты видел? Окей. Прабхудананда Сарасвати говорит, что увидеть дерево Ашока на берегу Брахмакунды может только чистый преданный. Только тот, чье сердце полностью очистилось. Никто другой увидеть его не может. И он говорит, что под это дерево каждый день Кришна приходит и проводит какое-то время под этим деревом. Но это дерево может увидеть этот тест. Прабхудананда Сарасвати говорит, что тот, у кого сердце полностью очистилось, он сможет это дерево увидеть. Вот один у нас среди нас такой нашелся. И но потом дальше он добавляет. Даже тот, кто услышит об этом дереве, тот тоже чистый преданный. Мы находимся в особом обществе. Итай Гора Премананды! Радя Ширады!